Глава 9. Ужасные звуки утихли, а 6 человек все еще лежали на земле. Наконец Той поднялась и заговорила. «Видите, что произошло из-за того, что вы не позволили мне вести вас? Грэнд пропал, Фай мертва. Скоро мы все погибнем, а наши тотемы сгниют здесь». «Мы должны выбраться из Намансланда», — проговорил Вэгги. «Это все Сакерберт». Он понимал, что в происшедшем виновен только он. «Мы никуда не выберемся до тех пор, пока вы не будете меня слушаться», — отрезала Той. «Или вы хотите умереть прежде, чем поймете это? После того, что произошло, вы все будете делать то, что скажу я. Понятно, Вэгги?» «Да». «Май?» «Да». «А вы, Дрив и Шри?» «Да», — был ответ. «Оставайтесь здесь», — приказала Той. «Мы с Пойли пойдем за Греном и вернемся». Крик Грена они услышали, когда шли мимо деревьев Уисл. Пройдя еще немного и осторожно обойдя кактус, они увидели мальчика. Он лежал на животе под деревом, похожим на то, под которым они отдыхали, убежав от осьминога. Он был придавлен к земле чем-то вроде клетки. «О, Грен!» — воскликнула Пойли. «Как нам не хватало тебя!» Они уже бежали к нему, когда от ближайшего дерева метнулся трайлер, вьющееся растение с широко раскрытым мокрым красным ртом, яркое, как цветок, и неприятное на вид. Оно нацелилось на голову Грена. У Пойли заныло в груди. Не раздумывая, она бросилась на трайлера и перехватила его в воздухе. Мгновенно вытащив нож, она одним ударом обрубила стебель. Рот остался у нее в руке, и она отбросила его в сторону. Теперь он никому не причинит вреда. «Пойли сверху!» – предупреждая подругу, крикнула Той. Паразит, почувствовав опасность, выпустил с десяток извивающихся стеблей, каждый из которых оканчивался отвратительным ртом. Быстрые и смертоносные, они извивались над головой Пойли. Но Той была уже рядом. Несколько быстрых и точных ударов ножами, и обрубленные рты лежали у их ног, извиваясь и разбрызгивая сок. Реакция у растений не была самой быстрой во Вселенной, наверное, потому что они почти не чувствовали боли. Тяжело дыша, девушки подошли к Грену, который по-прежнему лежал придавленный к земле клеткой. «Вытащите меня отсюда!» попросил он, беспомощно глядя на них. «Конечно, ведь я лидер», — сказала Той. «Клетка — это часть дерева. Сейчас мы заставим ее подняться и освободим тебя». Некоторые деревья, такие как, например, мангровые, добрались до моря и для пропитания вылавливали морские водоросли. Другие, такие как уиллы, переняли привычки животных и охотились как плотоядные, питаясь разложившейся плотью. Но дуб за многие миллионы лет сплел из своих ветвей клетку и отлавливал зверей живьем. Пока звери существовали, они удобряли землю своим пометом, а умирая, разлагались и уже в таком виде питали корни дуба. Пойли и Той начали рубить ветви, каждую из 12 по очереди. Вероятно, дуб предположил, что разрушения, причиняемые его клетке, серьезнее, чем они были на самом деле. Неожиданно ветви взметнулись вверх, и все сооружение исчезло в листве. Забыв о табу, девушки схватили Грена и побежали с ним туда, где их ожидали остальные. Не без доли хвастовства Грен поведал о своем пребывании в термитнике, но ему не поверили. «Да вы все видели его! Вы сидели на нем!» «В лесу термиты не такие умные», — сказала Май. «Это не лес», — ответил Грен. «Здесь все по-другому». «У тебя в голове все по-другому», — передразнила его Май. «Ты вернулся и рассказываешь нам небылицы, чтобы мы забыли, как плохо ты себя вел, не слушаясь Той». «Я рассказываю вам только о том, что видел», — Грен был зол. «На Номансланде все по-другому. Я видел, как у многих термитов на голове растет грибок. Такого я еще не видел никогда. А вот здесь Я это видел, и не один раз. Это нехорошо». «Где ты это видел?» – спросила Шри. Грен подбросил кусок стекла странной формы и поймал его в воздухе. «Когда я попал в клетку, то успел посмотреть вверх в листву. Там что-то было. И когда листья зашевелились, я увидел, что это такой же грибок, что и на головах у термитов. И он блестел и переливался на солнце». Той встала. «Слишком многое несет здесь смертью», — сказала она. «А теперь нам нужно возвращаться в лес, где мы будем в безопасности. Ну все, вставайте». «Пусть Грен закончит свой рассказ», — попросил Вегги. «Вставайте все, засовывайте тотемы за пояс и делайте то, что я говорю». Грен вскочил первым, всем своим видом показывая, что готов слушаться. Остальные тоже начали подниматься, и вдруг впереди что-то громко затрещало, и перед ними промелькнули два сцепившихся в схватке райплана. Над Номансландом летало много птиц, и таких, которые питались в море, и таких, которые находили себе пищу на суше. Все они пролетали над этой ничейной полоской земли, не снижаясь, так как очень хорошо знали обо всех опасностях, таящихся здесь. Но райпланы были так заняты выяснением отношений, что, упав в листву дерева, под которым собрались люди, даже не поняли, что они уже на ничейной земле. В одно мгновение Номансланд ожил. Голодные растения вскинули свои ветви, зашевелились огромные нетельмосы, развернулись зубастые стебли, кактус изогнулся и выпустил иглы. Кламберы вскинули стебли, усеянные присосками. Пушистые существа, похожие на тех, что Грен видел в термитнике, промчались мимо. Все, что могло двигаться, оживилось, подгоняемое голодом. Через секунду Номансланд превратился в машину смерти. Даже те растения, которые не имели возможности двигаться, приготовились к дележу добычи. Деревья высел, возле которых лежали перепуганные люди, в предвкушении затрясли колючками. Безобидный в обычных условиях, здесь, на ничейной земле, в условиях жесткой борьбы за выживание, Уисл стал очень агрессивным. Он был готов наброситься на любого проходящего мимо. Точно так же, как и сотни других растений, маленьких, неподвижных, но вооруженных. Они не обратили внимания на обреченных райпланов, но приготовились полакомиться теми, кто, забыв об осторожности, возвращаясь с кровавого пиршества, пройдет мимо них. Из песка, шевеля своими корнями-щупальцами, показался огромный Уилл и, разбрасывая в стороны грязь и песок, бросился к несчастным райпланам, которых уже разрывали на части другие хищники. Вокруг царил хаос. У райпланов с самого начала отсутствовали шансы остаться в живых. «Смотрите, грибок!» – закричал Грен. Среди коротких змеевидных ветвей, которые образовывали голову Уилла, виднелся зловещий нарост. С того момента, как началась драка из-за райпланов, Грен уже на нескольких растениях наблюдал подобное. Он содрогнулся, но на других это, казалось, не произвело впечатления. В конце концов, смерть многолика. Об этом знали все. Впереди теперь уже победители, растерзавшие райпланов, дрались между собой. «Мы находимся в очень опасном месте», — сказала Пойли. «Пошли отсюда». «Я как раз собиралась сказать то же самое», — сердито одернула ее Той. Все поднялись и осторожно пошли вперед. У них в руках были длинные палки, которыми они пробовали землю, прежде чем сделать шаг. Беспощадный Уилл вселил осторожность в их сердца. Они шли долго, преодолевая препятствия за препятствием, не раз избегая смертельной опасности. Все уже устали настолько, что еле передвигали ноги. Они обнаружили упавшее дерево с полым стволом. Выгнав из него при помощи палок какое-то живое существо, покрытое листьями, они залезли внутрь и сразу же уснули. Проснулись люди пленниками. Оба конца ствола были запечатаны. Проснувшаяся первой Дриф заметила это и, закричав, разбудила всех остальных. Сомнений не было, они были в ловушке и очень скоро могли задохнуться. Стены, вначале сухие и мягкие, стали липкими, и с них на людей капал сладкий сок. Упавший ствол был ничем иным, как большим желудком, в который они сами вошли, и сейчас этот желудок их переварит. За прошедшие тысячелетия Белэлм полностью оставил всякие попытки добыть себе пропитание на негостеприимном побережье Номансланда. Сохранив всю свою корневую систему, ныне он существовал исключительно в горизонтальном положении, замаскировавшись под обыкновенное бревно. Его листья и ветви в процессе эволюции превратились в живое существо, покрытое листьями, то самое, которое люди выгнали из ствола. Существо, служившее хорошей приманкой, заманивавшей добычу в желудок своего партнера. И хотя обычно Белэлм питался растительной пищей, живая плоть также удовлетворяла его потребности в еде. И сейчас семь маленьких людей были как нельзя кстати. Тем временем семь человек отчаянно рубили стены бревна, пытаясь выбраться наружу. Безуспешно. Сладкий дождь стал сильнее, Белэлм нагуливал аппетит. «Так дело не пойдет», — выдохнула Той. «Давайте отдохнем и подумаем, что можно сделать». Сидя на корточках, Грен постарался сконцентрироваться и не обращать внимания на капли, бьющие его по спине. Он попытался вспомнить, как выглядит ствол снаружи. Они искали место, где можно было бы поспать, когда пришли сюда, поднявшись вверх по склону и обойдя подозрительный участок голого песка на самом краю склона, они обнаружили Белэлм, лежащий в невысокой траве. Снаружи он был гладким. «Ха!» — воскликнул Грен в темноте. «Что случилось?» — спросил Вэгги. «Чего ты смеешься?» Он был зол на всех. Разве не был он мужчиной, которого все должны беречь и защищать от опасностей? «Мы все вместе сейчас бросимся на эту стену», — сказал Грен. «Может быть, так нам удастся раскачать дерево». Вэгги хмыкнул. «И что это нам даст?» «Делай, что он говорит, ты, маленький червяк!» Голос той дрожал от ярости. Все вскочили, как будто их ударили. Она, как и Вэгги, не понимала, чего хотел Грен, но ей нужно было показать свою власть. «Все толкайте эту стену, быстро!» В темноте они все прикоснулись друг к другу, чтобы убедиться, что все будут толкать в одном направлении. «Все готовы?» – спросила Той. «Толкайте! Еще раз! Толкайте! Толкайте!» И, скользя в липкой жиже, они толкали. Белэлм качнулся. Уразумев, что у них получается, все закричали и с новой силой бросились на стену. Ствол качнулся еще раз, затем еще раз и покатился. Как и предполагал Грен, дерево теперь само катилось вниз по склону, а внутри ствола кувыркались семь человек. «Будьте готовы выскочить, как только у вас появится возможность!» — крикнул Грен. «Если только такая появится! Ведь дерево может расколоться от удара, когда скатится со склона!» Попав на песок, Белэлм покатился медленнее, а вскоре остановился совсем. Его напарник, существо в листьях, которое все время бежало следом, наконец догнало его, вскочило на ствол и вцепилось в него своими ветвями. Но привести себя в порядок оно не успело. Песок зашевелился. Появилось одно белое щупальце, затем другое, они качнулись и обхватили Белэлм как раз посередине. Существо в листьях бросилось спасать свою жизнь, а из песка показался Уилл. Внутри ствола люди слышали, как застонал Белэлм. «Приготовьтесь!» – прошептал Грен. Мало кто мог противостоять объятиям Уилла. Его нынешняя жертва была абсолютно беспомощна. Сдавленный мощными щупальцами, с громким треском Белэлм развалился на части. Как только люди увидели свет, они бросились в рассыпную. Только Дриф не смогла выпрыгнуть. Ее зажало в одном конце ствола, и она дико кричала, пытаясь выбраться, но безуспешно. Остальные, добежав до высокой травы, остановились и посмотрели назад. Той и Пойли, обменявшись взглядами, бросились на помощь девочке. «Вернитесь, глупые!» – закричал Грен. «Он ведь схватит вас!» Забыв об осторожности, девушки бежали к Дриф. В панике Грен бросился за ними. В 3 ярдах от них возвышалось огромное тело Уилла. На голове у него блестел грибок, отвратительный грибок, который Грен видел уже много раз. Смотреть было страшно, и Грен не мог понять, почему не уходят остальные. Он набросился на Той, крича, чтобы она уходила и спасала свою жизнь. Той не обращала на его удары никакого внимания. Вместе с Пойли они пытались освободить ногу Дриф, которая попала между 2 кусками дерева. Наконец, один кусок сдвинулся, и они вытащили девочку. Держа ее под руки, Той и Пойли побежали обратно в траву к остальным. Побежал за ними и Грен. Некоторое время они лежали, тяжело дыша. Все 3 были перепачканы до неузнаваемости. Той поднялась первой. Повернувшись к Грену, холодным и злым голосом она сказала: «Грен, я прогоняю тебя из группы. Теперь ты изгнанник». Грен вскочил, чувствуя на себе взгляды всех остальных. На глаза навернулись слезы. Изгнание было самым страшным наказанием. Даже женщин изгоняли редко. Применить подобное наказание к мужчине было делом неслыханным. «Ты не можешь сделать это!» — закричал он. «За что? У тебя нет оснований!» «Ты ударил меня! Я твой лидер, а ты ударил меня! Ты пытался остановить нас, когда мы спасали Дриф. Ты был готов оставить ее умирать. Ты всегда все делаешь по-своему. Я не могу быть твоим лидером, поэтому ты должен уйти». Все, кроме Дриф, вскочили на ноги и стояли, раскрыв рты. «Это ложь! Ложь! Нет, это правда!» Той посмотрела на остальных. «Ведь это правда!» Дриф горячо согласилась, что так оно и есть. Ее подруга Шри тоже не возражала. Вэгги и Май всего лишь молча кивнули. Они чувствовали себя виноватыми в том, что не побежали спасать Дриф, и поэтому, оправдывая себя сейчас, поддерживали Той. Несогласной оказалась только лучшая подруга Той, Пойли. «Неважно, правда ли то, что ты говоришь или нет», — сказала она. «Но если бы не Грен, мы все погибли бы внутри Бел-Элма. Грен спас нас, и мы должны быть благодарны ему за это». «Нет, нас спас Уилл», — настаивала Той. «Если бы не Грен, не лезь, Пойли. Ты же видела, как он ударил меня. Он должен уйти из группы. Он должен стать изгнанником. Это говорю я». 2 женщины смотрели друг на друга, положив руки на ножи. «Он наш мужчина», — сказала Пойли. «Мы не можем выгнать его. Все, что ты говоришь, Той, это чушь. Но у нас есть Вэгги, или ты забыла?» «Вэгги еще ребенок, и ты это знаешь». Вэгги аж подпрыгнул от злости. «Я достаточно взрослый, чтобы сделать это с тобой, Пойли Толстуха!» — закричал он, показывая себя. «Смотрите, я такой же, как и Грен!» Но они оттолкнули его и продолжали ссориться. Глядя на них, остальные тоже начали кричать друг на друга. И только когда Грен расплакался, все замолчали. «Какие вы все глупые!» — сказал он, всхлипывая. «Я знаю, как выбраться из Намасланда, а вы нет. Как вы это сделаете без меня?» «Мы все сможем сделать без тебя», — ответила Той и тут же спросила. «А каков твой план?» Грен горько усмехнулся. «Ты отличный лидер, Той. Ты даже не знаешь, где мы находимся. Ты даже не догадываешься, что мы на краю Номансланда. Посмотри, отсюда уже виден наш лес». И он показал рукой. Глава 10. Убежав от Белэлма, они еще не успели осмотреться. Не существовало никаких сомнений в том, что Грен прав. Как он и говорил, они были на краю Номансланда. Там, вдали, уродливые и низкорослые деревья росли гуще. Среди них колючие деревья-солдаты, а также высокая трава, стебли которой выглядели столь острыми, что могли перерезать человеческую руку. И все это венчали воедино заросли того, что много миллионов лет назад называлось ежевикой. Сейчас это были непроходимые заросли, войти в которые приравнивалось к самоубийству. Каждое растение стояло наготове, как армия перед лицом врага. Но и вид этого врага тоже не радовал глаз. Великий Баниан, расширяя границы своей территории, насколько это было возможно, угрожающе нависал над изгнанниками Номансланда. Ветви, дальше других выброшенные вперед, имели очень густой лиственный покров и нависали над врагом, как волна, готовая вот-вот обрушиться, закрывая как можно больше солнца от растений Номансланда. Кроме Баниана, здесь были и живые существа, обитавшие в его листве. Трепперы, попрыгунчик Уилтмилт, смертоносные дрипперлипы и другие. Они охраняли границы великого дерева, как сторожевые псы. Лес, войти в который люди так стремились, пока показывал им только свои когти. Грен внимательно посмотрел на лица своих товарищей, разглядывавших эту двойную стену враждебной им растительности, которая словно замерла. Тяжелые, грозные листья оставались неподвижными под дуновением легкого бриза с моря. «Видите?» – спросил Грен. «Оставьте меня здесь. Я хочу посмотреть, как вы пройдете сквозь заросли. Я очень хочу это видеть». Инициатива была у него, и он старался максимально использовать ее. Все посмотрели на него, на заросли и вновь на него. «Ты не знаешь, как пройти», – неуверенно произнес Вегги. Грен презрительно усмехнулся. «Знаю». «Ты думаешь, термиты помогут тебе?» – спросила Пойли. «Нет». «Что же тогда?» Он вызывающе посмотрел на них, а затем повернулся к той. «Я покажу вам дорогу, если вы пойдете за мной. Той безмозглая, а у меня мозги на месте. Я не стану изгнанником. Я доведу вас, а не той. Сделайте меня своим лидером, и я спокойно доведу вас до леса». «Эх ты, ребенок», — сказала той. «Ты слишком много говоришь. Ты все время хвастаешься». «Лидерами должны быть женщины, а не мужчины», — с сомнением в голосе проговорила Шри. «Той плохой лидер», — крикнул Грен. «Нет», — ответила ему Дрив, — «она смелее тебя». Остальные, даже Пойли, закивали, соглашаясь. И хотя их вера в Той не была абсолютной, Грену они тоже не очень доверяли. Пойли подошла к нему и спокойно сказала: «Ты ведь знаешь законы, по которым живут люди. Они изгонят тебя, если ты не покажешь им безопасный путь». «А если я покажу?» Он успокоился, потому что Пойли можно было доверять. «Тогда ты останешься с нами, и все будет как прежде. Но ты не должен думать о том, чтобы вести группу вместо той. Это нехорошо». «Я буду говорить, что хорошо, а что нет». «И это тоже неразумно». «Ты хорошая, Пойли, не спорь со мной». «Я не хочу, чтобы тебя изгнали. Я на твоей стороне». «Тогда смотри». И Грен повернулся к остальным. Из кармана он достал кусок стекла странной формы и положил его на раскрытую ладонь. «Это я подобрал, когда попал в клетку», — сказал он. «Называется слюда или стекло. Может быть, его принесло море, а может, это то, что используют термиты в рамах своих окон, выходящих в море». Той потянулась, чтобы посмотреть, но он быстро отдернул руку. «Подержите его на солнце, и под ним появится маленькое солнце. Находясь в клетке, я обжег себе руку с его помощью. И если бы вы не пришли мне на помощь, я смог бы выжечь себе выход. Так и мы сможем пробить себе путь из Номансланда. Подожгите несколько веток, и начнется пожар, а ветер понесет огонь на лес. Все боится огня. А там, где прошел огонь, спокойно пройдем мы». Все уставились друг на друга. «Грен очень умный», — произнесла Пойли. «Он спасет нас». «У него ничего не выйдет», — упрямо сказала Той. В порыве нахлынувшей на него ярости Грен швырнул в Той стекло. «Ты дура! У тебя одни лягушки в голове! Это ты должна стать изгнанницей! Это тебя нужно гнать отсюда!» Она поймала стекло и отбежала в сторону. «Грен, ты сумасшедший! Ты не понимаешь, что говоришь! Уходи!» — кричала она. «Иначе нам придется убить тебя!» Грен резко повернулся к Вегги. «Ты же видишь, как она относится ко мне, Вегги! Она не может быть лидером! Либо мы с тобой должны уйти, либо она!» «Той никогда не делала мне больно», — мрачно проговорил Вегги, стараясь избежать ссоры. «Я не собираюсь быть изгнанником». Той почувствовала, что именно сейчас нужно действовать. «В группе не может быть противоречий, иначе она погибнет. Это закон. Грен или я? Один из нас должен уйти, и вы обязаны решить, кто. Высказывайтесь. Говорите, кто хочет, чтобы ушла я, а не Грен». «Это нечестно!» — крикнула Пойли. И наступила неловкая тишина. Все молчали. «Грен должен уйти», — прошептала Дрифф. Грен выхватил нож. Вегги тут же вскочил и вытащил свой. За ним Май сделала то же самое. Вскоре они все стояли, обнажив оружие. Все против одного. И только Пойли не двинулась с места. Грен побледнел. «Отдай мое стекло», — потребовал он, протягивая руку к Той. «Оно наше», — ответила она. «Мы можем сделать маленькое солнце и без твоей помощи. Уходи, пока мы не убили тебя». Последний раз он посмотрел на их лица. Затем развернулся и молча пошел прочь. Бесцельно бродя по лесу, Грен вдруг почувствовал, как что-то легко и безболезненно упало ему на голову. Уже несколько раз на растениях и живых существах Грен видел черный грибок, похожий на человеческий мозг. За многие миллионы лет эволюции таковым стал обыкновенный гриб-сморчок. Теперь это был морл, постигший совершенно иной способ существования. Некоторое время Грен стоял, боясь пошевелиться. Потом он поднял руку, но тут же опустил. Голове было прохладно, он почти не чувствовал ее. Наконец он сел, прислонившись спиной к большому валуну, и посмотрел в том направлении, откуда пришел. Впереди была полоска берега, залитая солнечным светом, а прямо над ним листва, переливающаяся различными оттенками зеленого и белого цветов. Грен безразлично смотрел на все это, пытаясь постичь смысл окружающего. Он знал, что все это будет существовать и после его смерти. Растительность станет еще богаче, так как растения вберут в себя фосфаты, находящиеся в его теле. Нехорошо, конечно, что он уйдет не так, как это делали многие поколения его предков, но у него нет никого, кто мог бы позаботиться о его тотеме. В конце концов, жизнь коротка, и в этой жизни он ничего из себя не представляет. «Ты человек», — раздался вдруг голос. Это был тихий внутренний голос, не имеющий никакого отношения к голосовым связкам. Как старая пыльная арфа, он дребезжал где-то внутри его головы. Грен удивился. В его нынешнем состоянии он бы не удивился вообще ничему. Он сидел в тени камня, прислонившись к нему спиной, у него было обычное тело, так почему не может быть голосов, соответствующих его мыслям? «А кто это говорит?» — — нехотя спросил он. «Ты можешь называть меня Морелом. Я не оставлю тебя. Я могу помочь тебе». У Грена возникло подозрение, что Морел никогда до этого не говорил. Так медленно он подбирал слова. «Мне нужна помощь», — сказал Грен. «Я изгнанник». «Я вижу это. Я теперь с тобой, чтобы помочь тебе, и я всегда буду с тобой». Грен совершенно ничего не понимал, но все-таки спросил. «А как ты поможешь мне?» «Так же, как я помогал другим существам. Попав к ним, я их никогда не покидаю. Многие существа неразумны, у них нет мозга. А я мозг. Я собираю мысли. Я и мне подобные, мы существуем как мозг, поэтому существа, к которым мы попадаем, разумны и способны на очень многое». «И я стану умнее, чем другие люди?» — спросил Грен. Берег по-прежнему был залит солнечным светом. В голове у Грена все перемешалось, он как будто разговаривал с богами. «Раньше мы никогда не попадали к людям», — продолжал голос, уже быстрее подбирая слова. «Мы, Морелы, живем только на границах Номансланда. Вы живете только в лесах. Ты хорошая находка. Я сделаю тебя могущественным. И всюду, куда бы ты ни пошел, ты будешь брать меня с собой». Грен не ответил. Он сидел по-прежнему, прислонившись спиной к камню, совершенно обессиленный, и хотел только одного, чтобы поскорее проходило время. Голос задребезжал вновь. «Я много знаю о людях. В этом мире ужасающе долго тянется время. Однажды, очень давно, еще до того, как солнце стало горячим, двуногие, подобные тебе, правили миром. Вы тогда были большими, в 5 раз выше, чем ты сейчас. Вы стали маленькими, чтобы жить в новых условиях, чтобы выжить любым возможным способом. В те дни мои предки были маленькими, но все изменяется, хотя настолько медленно, что эти изменения происходят незамеченными. Сейчас вы, маленькие существа, настолько малы, что я могу поглощать вас». Выслушав все это и немного подумав, Грен спросил: «Откуда ты все это знаешь, Морел, если до этого ты никогда не встречал людей?» «Я исследую строение твоего разума. Многие из твоих воспоминаний и мыслей достались тебе от прошлого, но они хранятся так глубоко, что ты не можешь добраться до них. А я могу. По ним я читаю историю прошлого тебе подобных. Я и мне подобные могут быть такими же великими, какими были вы». «И я тоже стану великим?» «По всей вероятности, так оно и будет». И вдруг Грен почувствовал, что засыпает. Спал он крепко, и ему снились сны. Однако потом он не мог вспомнить, что это были за сны. Внезапно он проснулся. Рядом что-то двигалось. Недалеко от него, в лучах солнечного света, стояла Пойли. «Грен, дорогой мой!» произнесла она, увидев, что он проснулся. «Я покинула остальных, чтобы быть с тобой, чтобы стать твоей женщиной». Теперь его ум был ясен, чист и быстр, как родниковая вода. Слишком многое из того, о чем он не знал, доставляло ему боль. Он вскочил. Пойли с ужасом увидела у него на голове такой же грибок, какой был на деревьях и уиллах. Мягко переливаясь, он уходил вниз по шее и заканчивался полукольцом у ключицы. «Грен, грибок!» — Отшатнувшись в страхе, закричала она. «На тебе грибок!» Он подскочил к ней и схватил за руку. «Все хорошо, Пойли. Страшного ничего нет. Грибок называется морелом. Он не причинит нам вреда. Он может помочь нам». Пойли не ответила. Она знала законы леса и Номансланда. Здесь каждый был сам за себя, а не за кого-то. Смутно она догадывалась, что в действительности морел и питается, и распространяется за счет других. А раз так, то он был достаточно умен, чтобы убивать своего кормильца как можно медленнее. «Это плохой грибок, Грен», — настаивала она. «Он не может быть хорошим». Грен опустился на колени, увлекая за собой Пойли и шепча ей ласковые слова. Он погладил ее коричневые волосы. «Морел многому научит нас. Мы станем намного лучше. Сейчас мы жалкие существа, и ничего плохого нет в желании стать лучше. Как грибок может сделать нас лучше?» У Грена в голове заговорил Морел. «Она, конечно же, не умрет. Две головы лучше, чем одна. Ваши глаза будут раскрыты. Вы будете как боги». Почти слово в слово Грен повторил для Пойли то, что сказал Морел. «Наверное, тебе лучше знать, Грен», — неуверенно начала она. «Ты всегда был очень умным». «Ты тоже будешь со мной», — прошептал он, обнимая Пойли. Кусок Морела упал с шеи Грена ей на лоб. Она сжалась, попыталась поднять руки, чтобы сбросить его, а потом закрыла глаза. Когда она их открыла, они были ясными и спокойными. Пойли притянула Грена к себе, и в теплых лучах солнечного света он стал ее мужчиной. Наконец они поднялись, улыбаясь друг другу. Грен посмотрел под ноги. «Мы уронили наши тотемы», — сказал он. Она безразлично махнула рукой. «Оставь их, Грен. Все это чепуха. Они нам больше не понадобятся». Они поцеловались и стали думать о других вещах, окончательно привыкнув к наростам на головах. «Нам не нужно беспокоиться о той и других», — сказала Пойли. «Они оставили нам дорогу в лес. Смотри». Она обвела его вокруг дерева. В том месте, где огонь выжег проход к лесу, поднималась стена дыма. Взявшись за руки, они покинули Номансланд, их страшный рай. Часть вторая. Глава 11. Маленькие неразумные существа бесшумно двигались по дороге, то появляясь, то исчезая в обрамлявшей ее темной зелени. По дороге медленно ползли две корзины. Из-под них две пары глаз искоса поглядывали на маленьких существ. Корзины продолжали двигаться так же медленно и бесшумно. Дорога была вертикальной, беспокойные глаза не могли видеть ни ее начала, ни конца. Местами от дороги расходились горизонтальные ветви. Корзины ползли медленно, но уверенно. Грубая поверхность дороги давала прекрасную возможность пальцам рук и ног, торчащим из корзин, цепляться за нее. А еще дорога была цилиндрической, потому что представляла собой не что иное, как ствол могущественного дерева баниана. Корзины перемещались со средних ярусов вниз, к земле. Постепенно становилось все темнее, и казалось, что они движутся в зеленой мгле к черному тоннелю. Наконец первая корзина остановилась, а затем свернула на одну из боковых ветвей, ползя по едва заметному следу. Вторая корзина последовала за ней. Они сидели, облокотившись друг от друга и повернувшись спинами к дороге. «Мне страшно идти вниз к земле», — раздался голос Пойли из-под корзины. «Мы должны идти туда, куда направляет нас Морел», — ответил Грен, терпеливо повторяя ей то, что объяснял уже раньше. «Он умнее нас. Теперь, когда мы вышли на след другой группы, было бы глупо не слушаться его. Ведь мы не сможем жить в лесу одни». Он знал, что Морел успокаивает Полли при помощи таких же аргументов. И тем не менее, с того самого дня, когда Грен и Пойли покинули Номансланд несколько снов назад, она была сама не своя. Самовольный уход из группы угнетал ее больше, чем она предполагала. «Нам следовало приложить больше усилий и все-таки отыскать следы той и всех остальных», — сказала Пойли. «Если бы мы подождали, пока потухнет огонь, мы могли бы найти их». «Мы должны были уйти, потому что ты боялась сгореть», — ответил Грен. «Тем более, что той не приняла бы нас обратно, и ты это знаешь. Она не понимает, у нее нет жалости даже к тебе, своей подруге». На это Пойли лишь усмехнулась. Они помолчали, потом она заговорила вновь. «Нужно ли нам идти дальше?» — тихо спросила она, беря Грена за руку. Грен и Пойли замерли в ожидании голоса, который они знали это, ответит им. «Да, вы пойдете дальше, Пойли и Грен, потому что я советую вам идти, и я сильнее вас». Обоим голос этот был знаком. Им говорили не губы, а слышали они его не ушами. Этот голос родился и жил в их головах, как попрыгунчик, навечно запертый в своей маленькой коробке. И звучал он, как старая арфа. «До сих пор мы уходили от опасностей. Я и в дальнейшем позабочусь о вас. Я научил вас накрываться для маскировки корзинами, и мы прошли такой долгий путь без происшествий. Еще немного, и вы найдете свою славу». «Нам нужно отдохнуть, Моррелл», — сказал Грен. «Отдохните и пойдем дальше. Мы обнаружили следы другого племени. Сейчас не время расслабляться. Мы должны найти само племя». Подчиняясь голосу, Грен и Пойли легли отдыхать. Большие куски кожуры, которые они содрали с плодов какого-то неизвестного им дерева и в которых проделали отверстия для рук и ног, не позволяли им удобно улечься ни на спине, ни на боку. Поэтому они лежали согнувшись, а руки и ноги их торчали в разные стороны. Моррелл думал. Мысли его были недоступны людям и воспринимались ими как монотонный надоедливый шум. В век зелени растения всего лишь увеличивались в своих размерах, оставаясь в то же время неразумными. Для Моррелла же основой существования стал разум, острый и ограниченный разум джунглей. Чтобы расширить свой ареал, он мог вести паразитический образ жизни, прикрепляясь к другим растениям, прибавляя к их способности передвигаться свои способности дедуктивно мыслить. Экземпляр, который разделился, чтобы обладать и Пойли, и Греном, не переставал удивляться тому, что он обнаружил в их нервных центрах и чего не было ни у одного живого существа. У них была память, хранившая воспоминания, сокрытые даже от ее обладателя. И хотя Моррелу не было знакомо высказывание «в стране слепых одноглазый король», он находился как раз в таком положении. В этом мире огромной теплицы сосуществовали различные формы жизни, в мире или ненависти, на земле или в воздухе, рано или поздно погибая в зелени и превращаясь в компост для следующего поколения. Для них не существовало ни прошлого, ни будущего. Их жизнь была лишена глубины. Моррелл, который получил доступ к человеческому разуму, был другим. Он думал о будущем. Это было первое живое существо за миллиард лет, сумевшее заглянуть далеко-далеко в прошлое. Открывающиеся перспективы настолько напугали Моррелла, что голос его, похожий на дребезжание старой арфы, затих в головах у людей. «Как может Моррелл защитить нас от ужасов земли?» — спросила Пойли через некоторое время. «Как он может защитить нас от Уилтмилта или Дрипперлипа?» «Он все знает», — просто ответил Грен. «Он заставил нас одеть эту фруктовую кожуру, чтобы спрятаться от врагов, и мы были в безопасности. А когда мы найдем это племя, все будет совсем хорошо». «Эта кожура натерла мне бедра», — сказала Пойли. По-видимому, прошедшие тысячелетия не уничтожили в женщинах дар в любой, даже в самый неподходящий момент, оставаться женщиной. Она почувствовала, как мужская рука нашла ее бедро и стала нежно поглаживать его. Полли продолжала смотреть вверх, в полную опасности листву. Крылатое существо, разноцветное, как попугай, тихо опустилось и село на ветку прямо над ними. И тут же из засады прямо на спину птицы свалился джиттермоп. Брызнул сок, хищник утащил свою жертву в листву, и только зеленоватая лужица осталась на том месте, где раньше сидела птица. «Грен, это джиттермоп! Нам нужно уходить отсюда, пока он не напал на нас!» — испуганно закричала Пойли. Моррелл тоже наблюдал за схваткой, и, надо сказать, не без удовольствия, потому что Моррелл был любимым лакомством птиц. «Если вы готовы, люди, тогда мы пойдем», — сказал он, используя случившееся как предлог продолжать движение. Сам же Моррелл, будучи паразитом по природе, в отдыхе не нуждался. Людям очень не хотелось покидать свое убежище даже под угрозой нападения джиттермоппа, и Мореллу приходилось подгонять их. Но делал он это осторожно, ибо избегал конфликтов. Ему необходимо было их сотрудничество. Его конечная цель была неопределенно, тщеславна и великолепна. Грибок уже видел себя возрождающимся снова и снова, до тех пор, пока масса его не покроет всю землю, холмы и долины. Достижение подобной цели было невозможно без людей. Они – средство ее достижения, и теперь ему нужно было получить власть над, возможно, большим количеством людей. Поэтому Моррелл подгонял Пойли и Грена, а они слушались. Они вновь возвратились на ствол, по которому приползли сюда, и продолжили спуск. По стволу двигалось много различных существ. Некоторые безобидные, такие, например, как лифобианы, которые только и занимались тем, что строили из листьев огромное количество домиков на всех ярусах великого леса. Другие, вооруженные зубами и когтями, были далеко не безвредны. И только одно существо оставляло характерные следы, читая которые опытный глаз понимал, где-то рядом человек. Вот по такому следу и ползли две корзины. Все обитатели этого огромного дерева были заняты своими делами, как, впрочем, и Грен с Пойли. И когда след, по которому они шли, свернул на боковую ветку, они последовали за ним без разговоров. Так они двигались горизонтально и вертикально, пока Пойли вдруг не заметила впереди какое-то движение. По ветви в зарослях фази пазла бесшумно промелькнула человеческая фигура. Они успели увидеть только часть плеча, испуганное лицо и развивающиеся волосы. «Она убежит, если мы не изловим ее», — сказала Пойли Грену. «Позволь мне пойти и попытаться поймать ее. А ты останешься и посмотришь, может быть, где-то поблизости находятся ее товарищи». «Пойду я». «Нет, позволь мне. Когда ты почувствуешь, что я готова, отвлеки ее внимание». Сбросив свою кожуру и распластавшись на животе, Пойли сползла по ветке и оказалась под ней. Когда она начала медленно ползти вперед, Моррелл, думающий теперь и о своей безопасности тоже, полностью овладел ее разумом. И сразу же слух и зрение ее обострились, а кожа стала более чувствительной. «Заходи сзади, хватай ее, но не убивай, и она приведет нас к своему племени», — дребезжал голос в голове у Пойли. «Замолчи, иначе она услышит», — выдохнула Пойли. «Только ты и Грен можете слышать меня. Вы — мое королевство». Оказавшись за фазипазлом, Пойли осторожно, так что не шелохнулся ни один из листиков, вылезла на ветку и скользнула вперед. Из-за бутонов фазипазла показалась голова. Молодая красивая девушка, прикрывая черные влажные глаза, внимательно смотрела по сторонам. «Она не поняла, что под корзинами люди, поэтому и прячется от вас», — пояснил Моррелл. «Глупо», — подумала про себя Пойли. «Поняла ли девушка, что под корзинами люди или нет, она все равно спряталась бы от чужих». Моррелл слышал все это и понял, что в чем-то он ошибся. Несмотря на то, что он знал о людях очень много, человек по-прежнему оставался для него загадкой. Он тактично отключился от мозга Пойли, предоставив ей возможность самостоятельно заниматься незнакомкой. Пойли сделала один шаг, затем другой. Согнувшись почти пополам и нагнув голову, она ожидала сигнала Грена. На другом конце зарослей фазипазла Грен сломал ветку. Незнакомка замерла, всматриваясь туда, откуда донесся звук. Она облизала пересохшие губы, но прежде чем она успела выхватить из-за пояса нож, Пойли бросилась сзади на нее. Они боролись среди мягких волосков фазипазла. Незнакомка старалась схватить Пойли за горло, а та в ответ била ее в плечо. Подскочил Грен. Он обхватил девушку сзади за горло, потянул на себя и тянул до тех пор, пока ее волосы не упали ему на лицо. Незнакомка отчаянно сопротивлялась, но силы были неравными, и вскоре она лежала связанная на ветви и испуганно смотрела на них. «Отличная работа! Теперь она приведет нас...» — начал было Моррелл. «Тихо!» — прошипел Грен, и грибок мгновенно повиновался. В листьях прямо над ними что-то быстро двигалось. Грен знал лес. Он знал, как привлекает хищников в шум борьбы. И действительно, раскручиваясь словно пружина, из листвы вывалился Тин-Пин и устремился к ним. Но Грен был готов к этому. Ему было известно, что нож бессилен в сражении с Тин-Пином, и поэтому Грен встретил его ударом тяжелой палки, отбросившим хищника в сторону. Пролетев какое-то расстояние, Тин-Пин зацепился хвостом за ближайшую ветку и приготовился к контратаке. Сверху с листвы опустился Райплан, схватил хищника и взмыл вверх. Пойли и Грен попадали плашмя рядом со своей пленницей и замерли в ожидании. Но вновь их окружала звенящая тишина огромного леса, и все было спокойно. Глава 12. Пленница молчала. На все вопросы Пойли она лишь качала головой и гримасничала. Единственное, что удалось им вытянуть из нее, так это то, что ее зовут Ятмур. Было очевидно, что она очень напугана видом грибка, который зловеще поблескивал на шее и голове у каждого из них. «Моррелл, она боится говорить», — сказал Грен, тронутый красотой девушки, которая сидела связанная у их ног. «Она боится тебя. Может быть, мы отпустим ее и поищем других людей?» «Ударь ее, и, возможно, тогда она заговорит», — задребезжал немой голос Моррелла. «Но от этого она будет бояться нас еще больше». «Это развяжет ей язык. Ударь ее по лицу, по этой щеке, от которой ты, кажется, в восторге». «Ударить ее, даже если она не представляет собой опасности?» «Ты глупое создание. Почему ты никогда не думаешь обо всем сразу? Она представляет собой опасность для всех нас уже тем, что задерживает нас». «Ты прав. Я не подумал об этом. Я должен признать, что ты думаешь более глубоко». «Тогда делай, как я говорю. Ударь ее». Грен медленно поднял руку. Моррелл отдал команду мышцам, и рука со страшной силой опустилась на лицо Ятмур. Пойли от неожиданности моргнула и вопросительно посмотрела на мужчину. «Ты мерзкая тварь! Мое племя убьет тебя!» — огрызнулась Ятмур, оскалив зубы. С блеском в глазах Грен вновь поднял руку. «Хочешь еще? Говори нам, где ты живешь!» Девушка передернула плечами. «Я всего лишь пастух. Если ты такой же, как и я, то делаешь нехорошо, причиняя мне боль. Что плохого я сделала вам? Я только собирала плоды». «Отвечай на вопросы, и мы не сделаем тебе больно». Он вновь поднял руку, и на этот раз девушка сдалась. «Я пастух, пасу Джампфилов. В мои обязанности не входит драться или отвечать на вопросы. Если вы хотите, я могу отвезти вас к моему племени». «Скажи нам, где твое племя?» Мы живем на краю Черного Рта. Это недалеко отсюда. Мы мирные люди. Мы не падаем с неба на других людей». «На краю Черного Рта? И ты отведешь нас туда?» «Вы не причините нам вреда?» «Мы никому не причиним вреда, тем более, что нас только двое. Почему ты боишься?» Ятмур нахмурилась, как будто сомневаясь в искренности его слов. «Поднимите меня и развяжите мне руки. Мои люди не должны видеть меня со связанными руками. Я не убегу от вас». «Только попробуй, и я проткну тебя ножом», — сказал Грен. «Ты хороший ученик», — одобрительно произнес Морл. Пойли развязала Ятмур. Девушка поправила волосы, растерла запястье и начала подниматься вверх. Грен и Пойли следовали за ней. Люди шли молча, но в душе у Пойли сомнения усиливались. Они переросли в тревогу, когда она заметила, что характер растительности в джунглях изменился, и бесконечное единообразие Баниана было нарушено. Двигаясь за Ятмур, они начали спускаться с дерева и вдруг увидели огромный кусок камня, покрытый нетельмосом и беревишем. Но чем ниже они опускались, тем светлее становилось вокруг, и это означало, что баниан здесь растет намного ниже, чем в других местах. Впереди сверкнул луч солнечного света. Верхний ярус опустился почти до земли. Что же все это означало? Пойли мысленно задала себе этот вопрос, и Морл тотчас ответил. «Царство леса не бесконечно. Мы приближаемся к месту, где он не может расти. Не пугайся». «Мы, наверное, приближаемся к краю Черного Рта. Я боюсь этих незнакомых звуков. Давай вернемся назад, пока мы не встретили племя, которое убьет нас», — упрашивала Пойли Морла. «Нам некуда возвращаться, Пойли. Мы странники. Мы можем идти только вперед. Не бойся. Я помогу тебе, и я никогда не оставлю тебя». Теперь ветки были такими узкими и тонкими, что по ним невозможно было передвигаться. Сильно оттолкнувшись, Ятмур перепрыгнула на большой камень, торчащий из земли. Пойли и Грен приземлились рядом, вопросительно переглянувшись. Ятмур подняла руку. «Тихо, джампвиллы приближаются», — воскликнула она, услышав звук, напоминающий шум дождя. «Это твари, которых ловит мое племя». Вокруг их каменного острова простиралась земля, но это не было то зловонное и смертельно опасное болото, которым в детстве взрослые пугали Грена и Пойли. Земля была странной формы, вся в трещинах и впадинах. Здесь росло очень мало растений. Земля, казалось, жила своей собственной жизнью, настолько причудливым был черно-красный узор. Некоторые из впадин поразительно напоминали глаза и рты. «У камней злые лица», — прошептала Пойли, глядя вниз. «Тихо! Они идут прямо на нас!» — оборвала ее Ятмур. Люди притихли и через некоторое время увидели, как из глубины леса на потрескавшуюся землю выбежала стая странных волосатых существ. Это были растения, которые сквозь мутации прошедших тысячелетий стали чем-то отдаленно напоминать зайцев. Бежали они медленно и неуклюже, совсем не так, как это делали животные, чье место они заняли. В процессе движения они переваливались из стороны в сторону, и их волокнистые сухожилия громко щелкали. У каждого джампвилла была голова, всю нижнюю часть которой занимала челюсть, огромные уши и бесформенное разноцветное туловище. Передние лапы больше походили на обрубки, короткие и толстые, в то время как задние, более длинные, хотя и весьма неопределенно, но все же напоминали грациозные лапы животного. Понятно, что ничего этого Грен и Пойли в волнении не успели заметить. Для них джампвиллы являлись всего лишь неизвестными существами с неописуемо уродливыми ногами. Для Ятмур они, очевидно, означали нечто большее. Она смотала стали и веревку и сейчас держала ее в обеих руках. В тот момент, когда стая, своеобразно потрескивая на ходу, пробегала под камнем, она размахнулась и бросила ее. В полете веревка развернулась и превратилась в примитивную сеть, утяжеленную по краям. Упав, сеть накрыла трех джампвиллов. И тут же Йетмур бросилась вниз и прыгнула на животных, прежде чем им удалось выбраться из сети. Остальные зверьки разбежались и исчезли в лесу. А трое пойманных уже покорно стояли, опутанные сетью. Йетмур с вызовом посмотрела на Грена и Пойли, довольная тем, что у нее представилась возможность показать свое мастерство. Но Пойли не обращала на нее внимания. «Грен, посмотри, чудовище, Грен!» — вскрикнула она сдавленным голосом. «Ведь я же говорила, что это плохое место!» На каменном выступе, недалеко от того места, где пробегали джампвиллы, надувался серебристый конверт. Постепенно он превратился в гигантский, больше человека шар. «Не смотрите туда!» — сказала Йетмур. Но они уже не могли оторваться от этого зрелища. Теперь на большом водянистом шаре они различили огромный глаз с зеленым зрачком. Глаз повернулся и, казалось, начал рассматривать людей. Конверт раскрылся, и они увидели глубокую черную яму. Несколько джампвиллов, бежавших последними, заметив ее, приостановились и начали оббегать неожиданное препятствие. Шестеро из них прыгнули через яму, которая тут же закрылась, словно рот поглотив их, а конверт начал медленно уменьшаться в размерах. «Бог ты мой! Что это?» Грен был явно поражен увиденным. «Это Грингоц», — ответила Йетмур. «Вы что, никогда раньше не видели такого? Их здесь много. Они живут, прицепившись к большим камням. Пойдемте, я должна отнести джампвилла в племени». Однако у Морла были свои мысли на этот счет. Он задребезжал в головах Пойли и Грена. Неохотно они двинулись по направлению к каменному выступу. Грингоц был уже совсем плоским. Казалось, на камне причудливыми складками уложена мокрая ткань. И только в самом низу, у земли, было заметно утолщение, в котором все еще шевелились пойманные джампвиллы. Пока люди в страхе уставились на него, Грингоц тоже изучал их своим единственным зелено-полосатым глазом. Затем глаз закрылся, и они уже смотрели на камень. Маскировка у Грингоца была великолепной. «Это не может причинить нам вреда», — сказал Морл. «Это всего лишь желудок». Они шли за Йетмур, с трудом передвигаясь по потрескавшейся земле. Рядом, так будто они делали это ежедневно, ковыляли три джампвилла. Начинался плавный подъем. Морл предположил, что именно поэтому впереди не растет баниан, и стал ждать, что ответят на это люди. Пойли сказала: «У этих джампвиллов такие длинные задние лапы, наверное, для того, чтобы легко подниматься на холм». «Должно быть так», — ответил Морл. «Чушь все это», — подумал Грен. «А если им придется бежать вниз с холма? Морл не может знать всего, иначе он не согласился бы с предложением Полли». «Ты прав в том, что я не знаю всего», — задребезжал Морл, чем очень удивил Грена. «Но я способен быстро постигать, а ты нет. В отличие от некоторых представителей твоей расы, живших в далеком прошлом, тобой в основном управляют инстинкты». «Что такое инстинкты?» «Зеленые мысли», — ответил Морл и больше не стал распространяться на эту тему. Наконец Йетмур остановилась. Теперь она уже не была такой угрюмой, как в начале, словно совместно пройденный путь сблизил их. «Вы стоите там, где вы хотели быть, в центре земли моего племени», — весело сказала она. «Тогда позови их. Скажи им, что мы пришли с добрыми намерениями и что я буду говорить с ними», — приказал Грен и взволнованно добавил только для Морла. «Но я не знаю, что я им скажу». «Я подскажу тебе», — задребезжал Грибок. Йетмур поднесла сжатую в кулак руку к губам и раздался свист. Готовые ко всему, Пойли и Грен посмотрели по сторонам. Зашелестела листва, и их окружили воины, возникшие, казалось, из-под земли. Посмотрев вверх, среди ветвей и листьев, Пойли увидела незнакомые лица, которые внимательно изучали ее. Грен и Пойли стояли, не двигаясь, тем самым давая возможность представителям племени хорошо рассмотреть себя. Племя Йетмур медленно приблизилось. Большинство, как и следовало ожидать, составляли женщины. Из одежды на них были только цветы, прикрывавшие интимные части тела. Все были вооружены, многие были так же красивы, как Йетмур. У некоторых из них вокруг талии были намотаны уже знакомые Грену и Пойли сети. «Пастухи!» — обратилась Йетмур. «Я привела сюда двух незнакомцев, Грена и Пойли, которые хотят быть с нами». С подсказки Морла Пойли сказала: «Мы странники и не причиним вам вреда. Примите нас. Сейчас мы нуждаемся в отдыхе и крови, а позже мы покажем вам все, что мы умеем». От группы отделилась коренастая женщина и подошла к ним. Волосы ее были аккуратно уложены и заколоты блестящей раковиной. Она вытянула руку ладонью вверх. «Я приветствую вас, незнакомцы. Меня зовут Хатвир. Я веду этих пастухов. Если вы останетесь с нами, вы будете идти за мной. Вы согласны?» «Если мы не согласимся, они могут убить нас», — подумал Грен. «С самого начала мы должны показать, что лидеры мы», — ответил Морл. «Их ножи направлены на нас». «С самого начала, или все будет потеряно», — повторил Морл. Хатвир прервала их диалог, нетерпеливо хлопнув в ладоши. «Отвечайте, незнакомцы, пойдете ли вы за Хатвир?» «Мы должны согласиться, Морл». «Нет, Грен, мы не можем позволить себе это». «Но они убьют нас». «Ты первым должен убить ее, затем это сделает Пойли». «Нет». «А я говорю да». «Нет, нет, нет». «Пастухи, внимание!» — крикнула Хатвир. Сжимая пальцами рукоятку ножа, она сделала шаг вперед. «Очевидно, незнакомцы не были друзьями», — подумалось ей. А с незнакомцами творилось нечто странное. Они начали извиваться в каком-то диковинном танце. Руки Пойли потянулись было к воротнику, блестевшему на ее шее, но вдруг бессильно упали. Грен схватился за нож, но рука его отлетела в сторону, как будто отброшенная с большой силой. Оба они изгибались и топали ногами. Их лица исказила гримаса боли. Они раскачивались, вытягивая свои тела, кусая губы, уставившись в никуда безумными глазами. Племя отступило в ужасе. «Они упали на меня с неба! Должно быть, они духи!» — закричала Йетмур, закрывая руками лицо. Хатвир вдруг побледнела и выронила нож. Это был знак для остальных. Торопливо, в испуге, они побросали оружие и упали на колени, застонав и закрыв руками лица. Когда Морел увидел, что желаемая цель достигнута, он прекратил попытки навязать свою волю Грену и Пойли. И если бы Грибок не сделал это сейчас, они упали бы совершенно обессиленные. «Мы добились победы, которая была нам так необходима, Пойли», — задребезжал он. «Хатвир стоит перед нами на коленях. Теперь мы должны говорить с ними». «Я ненавижу тебя, Морл», — мрачно ответила Пойли. «Заставляй Грена делать то, что тебе хочется. Я не буду». Подталкиваемый Грибком, Грен подошел к Хатвир и взял ее за руку. «Теперь вы признали нас», — начал он, — «и дальше вам больше нечего бояться. Только никогда не забывайте, что мы — духи, в которых обитают духи. Мы будем жить с вами. Вместе мы создадим могущественное племя и будем жить в мире. Люди больше не будут беглецами в огромном лесу. Мы поведем вас из леса к величию». «Путь из леса впереди, совсем недалеко», — проговорила Йетмур. Она отдала пойманных джамфилов одной из женщин и подошла, чтобы послушать Грена. «Мы поведем вас много дальше», — ответил он ей. «Очистите ли вы нас от великого духа черного рта?» — смело спросила Хатвир. «Мы поведем вас так, как вы того заслуживаете», — объяснил Грен. «Но для начала скажу, что дух Пойли и я нуждаемся в пище и сне.